Глава 20. Спустя 2 дня Жорж де Вольтер покинул Париж. В 3-й раз за 2 месяца уезжал он с этого вокзала на набережной Дорсе. При первом отъезде он думал, что уезжает на долгие годы. При 2-м он ринулся в поезд, увозивший его любовницу. Теперь он уезжал с нею при благоприятных с виду обстоятельствах, но знал, что уже не вернется. Принятое им решение означало для него окончательное изгнание. Он решил исчезнуть с горизонта, подобно облаку, которое внезапно поглощает небо, и мимолетные формы которого неповторимы. Он понял, что уже не может, разве что ценою невыносимого позора, не раствориться в иной среде, и что это нужно сделать безотлагательно. Оставалось только решить, как поступить для того, чтобы исчезнуть. Моннорман сдержал слово. Накануне он прислал чек на 20 000 франков в сопровождении ласкового и простого письма, напоминавшего Жоржу о клятве. Читая его, Жорж, уже охладевший, очерствевший под влиянием пережитых волнений, заплакал в последний раз. Будучи теперь уверен, что он возвратит эти деньги, он разменял в банке чек. Деньгами, которые у него еще оставались в кармане, он оплатил последние счета в доме на Елисейских полях и рассчитался с прислугой. Когда поезд отошел, это был экспресс, отходящий в 10 часов утра, у него в бумажнике оставалась нетронутая сумма, присланная другом. Вечером, когда ранние сумерки уже сгустились, они прибыли в Аркашон. Он держался весело, непринужденно, был почти жизнерадостным и неизменно предупредительным любовником. Они остановились в отеле «Виктория». По ожерелью Лильосвель управляющий оценил состояние приезжих, устроил их удобно, как мог. Гостиница имела провинциальный, спокойный в это зимнее время вид. И ее содержатель был живописец, раненый на войне в правую руку и поэтому оставивший свою прежнюю профессию. Он владел искусством казаться веселым. Его радушие и приветливость понравились Стефани. Он поспешил им показать странную роспись, им же исполненную, и сказал, что преимуществом его деятельности является возможность оказывать по временам гостеприимство выдающимся людям. Он гордился своей коллекцией автографов, говорил, что писатели, которых он может назвать, работали в его отеле, и что знаменитые любовники, которых он назвать не может, скрывались в нем. Он догадывался об истории своих гостей, предполагал романтическое бегство и старался показать, что догадывается о нем. Леди Освель, свободная и счастливая сознанием свободы, слушала его с удовольствием. Де Вольтер его не слушал. Он думал, что, несмотря на добрые намерения хозяина, его гостиница не похожа на те отели «Руль» и «Карлтон», к которым привыкла его любовница, и что через несколько дней ему нетрудно будет склонить ее к отъезду. Он все время видел перед собою свою цель. Но в течение 2 суток она была, казалось, очарована Аркашоном. Дневные часы они проводили в лодке, на воде этой бухты, не знающей соперницы в Европе. К простым линиям природы там примешивается пленительная грусть, покой, невеличественный, но сладостный, как отречение. Когда мягкий свет Атлантического океана, этот зеленоватый, нервный, томительный, трепетный свет, который видишь повсюду от Бреста до Анде, не драматизирован грозами, то нет во Франции более богатого оттенками пейзажа. У берегов, противоположных городу, он напоминает как бы Полинезию, Индию. Похожие на ульи рыбачьи шалаши в лучах заката принимают вид японских гравюр. Но вдруг посреди широкого водного пространства Азию сменяет Египет. примитивные парусные лодки скользят по широким рекам, которые отлив создает между отмелями, еще недавно скрывавшимися под водою. Поистине это Нил. Вскоре показывается земля устриц, а в позеленевшем небе реют треугольники перелетных птиц. Порой в двух саженях от лодки проворные животные пробивают водную гладь. Это дельфины-мангаки со спинами из черного сапфира плещутся, играя в полумраке. Стефани сказала де Вольтеру, что им следовало бы снять виллу на этих дивных берегах. Но он возразил, что они с трудом нашли бы здесь изящно обставленную виллу. Она рассмеялась, узнав утонченность его вкуса в этих словах. Вечером он несправедливо пожаловался на порядки в отеле. В первый раз услышала она в его голосе недовольную интонацию и была поражена. Она побоялась, что его стесняет отсутствие обычного комфорта. Но ее восхищала эта местность. «Я куплю здесь участок земли», — сказала она. «Ты велишь построить на этом участке особнячок по своему вкусу. Тогда мы сможем вернуться». Она забавлялась тем, что заранее составляла планы будущего их дома, и он возник законченный в ее воображении. Де Вольтер притворялся, будто интересуется ее проектом, присочинил и сам несколько украшающих его подробностей, но удержал в сознании одно только слово — «вернуться». Он уже думал об отъезде, и только это было ему важно. Он ловко вплел в беседу намек на Оларонское поместье, всеми невысказанными мыслями своими, внушая Стефани желание возвратиться в отчий дом. Ночью, когда она спала, он опять принялся ее гипнотизировать. Окна в комнате были открыты. Звездами искрилась бездна неба. Он их видел из постели, и рассеянный их свет озарял лицо и голые руки Стефани. Наклонившись над нею, но не будя ее, он тихо и внятно повторял ей, что она должна вернуться в свою усадьбу и должна его об этом попросить. Наутро, через несколько минут после пробуждения, она первая заговорила. «Что мы делаем здесь?» И она обвела удивленным взглядом тесную комнату. «В моем славном доме? Вот где нам было бы хорошо!» Необходимость вынуждала де Вольтера к хитростям, но он был слишком честен, чтобы длить притворство, и сейчас же согласился с нею. Она весело захлопала в ладоши, представив себе радость Антуанетты. Сидя в ванне, она рассказывала ему забавные анекдоты про свою кормилицу. Решила телеграфировать ей, что они приедут завтра. «Итак», — весело сказала она, — «завтра все будет приготовлено к нашему приему». «Отчего нам это раньше не пришло на ум? Мы могли бы, конечно, поехать и к тебе в Солонь, но в Олароне мы будем счастливы. Мы устроим бал. До конца процесса мы не можем появляться вместе в обществе, но ко мне знакомые приедут, потому что любят меня и уважают». Он обнял ее, исполнившись бесконечную скорбной нежностью. Думал только об одном — как бы смягчить удар, который он готовился ей нанести. Он все еще не знал, как исчезнуть, но нечто уже было достигнуто им. Когда он исчезнет, она будет у себя дома. Найдет в родной обстановке опору, внезапно оставшись одна. Он легче вздохнул. Содержатель отеля, огорченный их отъездом, посоветовал им, по крайней мере, совершить прогулку по тому хвойному лесу, который тянется вдоль моря от величественных дюн Пила до романтичных берегов Адура. Там только пески да сосны, да большие пруды. Когда входишь в лес, где редкие деревья все изранены человеком и сочатся смолою, накопляющейся в сосудах, то прежде всего поражаешься его тишиною. Кажется, будто неумолчная музыка должна излучаться из этих естественных фризов, и будто эта растительная колоннада полна таинственных гармоний. Но среди неподвижной природы слышишь только пронзительные и ритмичные голоса насекомых, трудящихся в высоких ветвях. Они удалились от побережья. Ползучие растения, иглистый дрог и папоротник устилали почву, и шурша выбегали из них ящерицы, заслышав лошадиный топот и людские шаги. Птицы взлетали, но без крика, только шумели их короткие крылья. Вокруг ни души. Там и сям деревянные домишки, словно необитаемые, но на дорогах недавняя колея, легкий отпечаток копыта, колодец говорили о том, что человеческая жизнь не изгнана из этого безжизненного края. Жорж и Стефани, дивясь своему одиночеству, весь день провели в этом лесу. Они наняли повозку с широкими колесами, приспособленную к передвижению по пескам. Две лошади были впряжены в нее. Кучер-гасконец понукал их криками на подъемах. Когда вечер стал надвигаться, они остановились недалеко от дюн, на холме, откуда вид производит впечатление пустыни. Облака столпились так близко от земли, что, казалось, могли порваться о вершины деревьев. С минуты на минуту свет тускнел, и вскоре свинцовым налетом покрылось все доступное зрению, и лес, и океан, начинавший яриться и пениться вдали, и песчаные побережья бухты, и ее коварно спокойные воды. Словно саван опустился на землю, на море, и по временам, как дыхание какого-то бога, широкий и теплый порыв ветра пробегал между соснами, которые производили сказочные впечатления. Засыхающая смола покрыла серебристыми лентами надрезы, сделанные до высоты человеческого роста на израненных стволах этих деревьев. В сгустившемся сумраке, где расплывались теперь очертания древесных вершин, где самые деревья казались уже только темными столбами, видны были только эти следы, светящиеся и беловатые. Они сотнями выступали во мгле и зажигались, как свечи, по мере того, как скрадывались остальные подробности картины. Они неподвижными извивами вычерчивались на стволах, а над ними сумрак, сгустившийся под кровлею ветвей, тянулся, как потолок. И, казалось, находишься в подземелье, где факелами освещены многочисленные коридоры. Дождь наверху, не ощущавшийся под сенью растительности, но шуршанием своим напоминавший мышиную возню, словно хотел погасить эту похоронную иллюминацию. Он потрескивал в тишине леса, а на побережье падал крупными каплями. Весь морской горизонт затянулся серым извилистым пологом, широкие складки которого поднимались от ветра, а продольные рубцы на деревьях все умножались, все больше поражали зрение. Они без конца простирались вдаль, как застывший пожар или как свечи в руках у одетых в белое монахов, неясные формы которых заполнили собою необъятный собор. Стефани прижалась к Жоржу, не находя слов, чтобы выразить чувства, вызванные в ней этой мрачной красотою. Он чувствовал ее трепет. Он молчал, как и она, уже не сознавая ни часа, ни места. Ему мерещилось, словно рок его определился. Смерть решена, и словно он при жизни видит свое погребение. Не шевелясь, всматривался он в этот лес, недавно еще освещенный солнцем, а теперь превращенный в пещеру под моросящим дождем и мглою ночи. Он ежился от страха и сдерживал себя, чтобы не крикнуть, не привести Стефани в смятение, которому он охвачен был сам. Но раздался голос кучера, веселого гасконца. «А вот и звезды!» небо вдруг прояснилось. Свежий запах смолы и земли окончательно рассеял призраки, и на океане вновь загорелись живые краски заката. «Кончено», — прошептала Стефани. Больше она ничего не сказала, но была счастлива, что не так страшен сделался вид истерзанных деревьев. Они рассмеялись оба, словно хотели стряхнуть с себя тяжелое впечатление, однако заторопились домой. Вскоре коляска достигла берега, покатилась без толчков, и копыта животных мягко погружались в песок. Три запоздалых всадника обогнали ее, и крупы лошадей уже исчезли во мраке, а заглушенный их топот и лай двух скакавших за ними овчарок все еще звучали вдали. И слышны были также голоса рыбаков, выплывших в море на ловлю сардин. Любовники вполголоса обменивались нежными словами, прижавшись друг к другу, пожимаясь в ознобе и смотрели на лунные тени, бежавшие по влажному песку.